неба. Ни один из смельчаков, являвшихся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания во мне зримо. О, небо! Это он! Тот, кто в одежде жалкого раба работал при дворе у Хорасан, когда был жив отец мой Кикобас. И так он принц. Я чувствовала это, и сердце отдала ему. Дайте легкие ему загадки, перестаньте быть жестокой. Как? А честь моя? О, принц, от гибельной попытки откажитесь. Я не жестока. Нет, известно небу, что слух об этом ложь. Но я даю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. Чтоб защитить себя и быть свободной, готова сделать все, что я могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна быть доступна каждому? Что заставляет вас меня жестоко делать против воли, принц? Если вас можно убедить мольбами, я унижусь до мольбы. Избавьте же меня от злого долга загадывать загадки. Узнайте, о Турандот жестокая, что если бы имел я не одну, а сотни тысяч жизней, я все бы их принес для вас на плаху. Дайте легкие ему загадки, перестаньте быть жестокой. Турандот, про вашу славу вспомните. Готовься же, несносный, к испытанию. Так пусть же будет роковой декрет, прочитан здесь публично в устрашение. Пущай. Слуги выносят написанный на большом полотнище декрет. Вот он. Сим объявляется, что каждый принц просить имеет Турандот в супруге. Но прежде он среди мудрецов дивана обязан три загадки разгадать самой принцессы. Если разрешит, станет мужем ей. Но если он окажется к решению не способен, то будет сдан немедля палачу. И палачом да будет обезглавлен. Унесите декрет, пожалуйста. Мучительный закон. Тебя исполнить я перед лицом Конфуция клянусь. Скажи мне, чужестранец, что такое? Я скорчился в сухом полене. Я скорчился в сухом полене. Жду, чтоб пришла моя пора. И первое мое явление. При первом стуке топора. Я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и собьюсь. Но если дует сильный ветер. Я вырастаю до небес. Чтобы ты ответил, что я за дива, что за бес? Я был бы счастлив, гордая принцесса, если б загадки все были так же легки. Ты хочешь, чтобы я ответил, что ты за бес, как звать тебя? Когда подует сильный ветер, ты встанешь всех нас истребя. Но раньше мал ты ничтожен, ползешь и шепчешь, только тронь. Но я подул еще. И что же? Загадка решена. Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! А ну мы, милостивы будьте! О, небо, не давай ему догадки! Отгадай, кто я такая? Ну, чусь, за 3 земель. Целый мир пересекая. Отыщу любую цель. Я лечу сквозь океаны. Где-то вспыхну, прозвеня. И не в силах ураганы. Тайну вырвать у меня. Чтоб свершить переселение. Из Москвы сюда, в наш край. Из Москвы сюда, в наш край. Мне достаточно мгновенья. Великий принц. И отвечай. За 3 земель мчишь мир пересекая. Найдешь любую цель, так кто же ты такая? Не знаю, не знаю. Летишь без крыл звеня за морем, за горами. Теперь поздравь меня с отгадкой в телеграмме. Телеграмма! Телеграмма! Телеграмма! Телеграмма! Догадка, догадка, вот молодец, вот это, да, вот молодец. Узнай, глупец несчастный! Когда в загадке ты кончишь испытание? Чем больше ты стремишься превзойти меня, увы мне, я его теряю, тем больше мною ненавидим. Отсюда ты не видишь. Брат мой спит. Когда услышу, что он поднял бубен свой, я плясать тебе на крышу прилечу вниз головой. Я могу быть светлой искрой и стрелой, и смертью быстрой, всех сильней и всех страшней. Так смотришь и не бледней. Турандот срывает с себя вуаль. О, Турандот! Вы вашей красотой меня смутили. Я в восхищении, но я не побежден. Только брат твой загрохочет и поднимет бубен свой. Прилети ко мне на крышу, лютая вниз головой. Будь чем хочешь, светлой искрой, будь стрелой смертельной быстрой, не боюсь тебя, моя грозовая молния! Молния! Молния! Молния! Молния! Отец мой, заклинаю вас любовью ко мне! И если, дорога моя, вам жизнь, назначьте новый день для новых испытаний! Никаких испытаний! За мной, мои министры! Встань! Сердце моего тирана жестокой, а вас, мой государь, прошу и отменить приказы ваши. Я не буду счастлив, когда она меня так ненавидит. Дозвольте ей другое испытание. Никаких испытаний! Храм. Пусть в храм идут, но там, на алтаре, сочальник, горе ваша дочь умрет. Умрет, молю вас, государь. И вы, принцесса, окажите милость. Пусть в новый день здесь соберут диван, и непокорному уму я сам здесь предложу свою загадку. И вот она. Чей сын? И как по имени зовется несчастный князь, который должен был просить, как нищий, корку хлеба, и чтобы жизнь свою поддерживать, носил мешки за плату низкую, и только он достиг предела счастья, о каком не мыслил, как снова стал несчастнее, чем был. Пусть завтра здесь, перед лицом дивана, жестокая душа найдет отгадку и скажет имя сына и отца. Чужестранец, я условия принимаю. Вновь опасность. О, новая надежда. Неразумный, что требуешь? Да разве ты не знаешь, каков в ней ум? Хорошо. Готов вам уступить еще в последний раз. Да ты что делаешь? Ой, я не потерплю трагедий новых. Хотя бы она загадку отгадала, он не умрет, и он уйдет живым. Иди за мной, несчастный, неразумный.